В скором будущем он вдруг схватится с Брежневым и сразу сорвется с державной вершины в политическое небытие. Страсти иной раз сильнее расчетов. Впрочем, Борисова и Ульянов приручили не его одного. Было в вахтанговском искусстве нечто обольстительно праздничное, делавшее любую драму светлой и в чем-то даже целительной. Зрители проливали слезы, но радовались, что обнаруживали способности к высоким переживаниям. И если после успеха «Диона» моя репутация якобинца лишь получила обоснование, то всхлипы вокруг варшавской мелодии заставили подозревать, что автор — глубокий знаток женского сердца. Я стал вызывать к себе интерес, с точки зрения моей жены нездоровый. В самом деле, звонки по телефону почти вызывающе участились. Знакомые, малознакомые дамы с великой охотой мне исповедовались и поверяли свои обстоятельства. Жена моя при всей своей сдержанности начала выражать недовольство. Один монолог, весьма язвительный, заслуживает воспроизведения. «Странно», — говорила она, — «по-моему, тебе все это нравится. А между тем твое положение почти безнадежно. Ты деградируешь, в сущности ты угодил обывателю. Впору бежать на край земли, случилась беда, а ты доволен? Да, замечательно ты раскрылся. Кажется, снова звонят. Ну что ж, очередная гусыня расскажет, как в скором поезде Сочи-Москва ее однажды тискал болгарин. Незабываемые события. Конечно же, только ты и поймешь, что ныне творится в ее душе. Ах, снова звоночек. Мои поздравления. Как видишь, они не унимаются». Здорово ты надавил им на матку. В самом деле можешь гордиться. Когда после недолгой паузы снова взрывается телефон, я, втянув голову в плечи, несмелой рукой берусь за трубку, она сардонически усмехается и, прислушиваясь к дамскому щебету, бросает: «Кумир климактеричек». Однако жена моя ошибалась. Я вовсе не был так благодушен. И то, что она говорила в шутку, меня действительно настораживало. Я оказался неблагодарен. Успех моей варшавской мелодии настраивал на тревожный лад. Помнится, в том же феврале мы говорили с Оном Друдце, только что посмотревшим спектакль. Он воспринял его очень серьезно, назвал судьбу мою и несчастной, и счастливой одновременно. Меня же он вдруг определил как сейсмическую станцию, реагирующую на колебания и социальной и нравственной почвы. Ведь в наши дни становится главным вопрос всевластия и бессмысленности границ государственных и политических. Национальная проблема уже раскалывает планету. Слова эти были не только лестны. В конце концов, каждый драматург просто обязан быть сейсмографом. Они были горестно проницательны. Варшавские мелодии в самом деле были уловлены, те зловещие тектонические толчки, которые к исходу столетий вызвали общие землетрясения. Стоило отнестись уважительней к собственной душевной сумятице, в которой родилась эта пьеса. Но, видно, снобистское пренебрежение к успеху, к массовому признанию, подсознательный синдром элитарности укоренились во мне основательно, хотя и казались несовместимыми с моей профессией и призванием. Чем больше провинциальных театров завоевывала моя Гелена, чем чаще показывала телевидение спектакли с Борисовой и Ульяновым или с Фрейндлих и Солоницыным, тем озабоченнее я становился. С выходом в свет варшавской мелодии мой образ жизни не изменился. С утра начиналась обычная гонка, и некогда было сосредоточиться. Ефремов готовился к декабристам, а Львов репетировал Серафима. С каждым днем становилось все очевиднее, что никому неизвестный Бурков с первой роли завоюет столицу. Я думал об этом со странным чувством. Вот, видите, свет не сошелся клином на вахтанговском боевике. Возможно, что премьера Крамольникова несколько разрядит обстановку. Я точно соперничал сам с собою, добропорядочный комедиограф, с автором нашумевшей драмы, утопленной в носовых платках. Но я не дождался и впрямь триумфального московского дебюта Буркова. Отчетливо ощутил не осилю очередного премьерного чада. Апрель уже ломился в Москву, и в нем была своя высшая подлинность, с которой уже не могли поспорить все театральные очарования с их возбуждающей витовой пляской. В жизнь мою на крутом изломе снова входила, в какой уж раз всевластная правота весны, в какой уж раз дарила южанину целебное первородство тепла и завораживала запахом моря. Когда еще через несколько лет на свет появилась медная бабушка, она вернула мне равновесие. Как многие до и после меня, под пушкинской сенью, я распрямился, от тени поэта падал свет. Ушла необходимость стесняться шествия варшавской мелодии по стольким градам и весям Отечества. Наоборот, возникла возможность ответить однажды корреспонденту: «Не эта пьеса мой фаворит». Что тут поделаешь? Неблагодарность — самое распространенное свойство. Но пьеса великодушно простила мою литераторскую спесь. И все эти годы она продолжала негромко стучаться в закрытые двери, входить в незнакомые дома во Франкфурте, в Будапеште, в Гаване, в Антверпене, в Белграде, в Нью-Йорке. Мало-помалу в 15 странах поведали Гелена и Виктор историю неравной борьбы мужчины и женщины с государством. Время листало календарь. Они между тем оживали снова. В 89-м в Канаде, в северном городе Саскатуне, а в 90-м году во Франции, в ярмарочном присыщенном Париже, где два сезона ежевечерни рассказывали о том, как встретились, как нашли, как полюбили друг друга, о том, как людям, всегда разделенным, враждебно и непонятна любовь. Вдруг выяснилось, что всем это важно, что всюду идет ответный ток. В конце концов, оно и понятно, ведь под какими бы небесами ни жгла нас эта погоня за счастьем, однажды мы открываем, что ей пределы положены, срок отмерен, мигнуть не успеешь, а все уже кончилось.